Сумихан. Сирена морских глубин. Читает актриса Евгения Витте. Филадельфия. 2001 год. Тем летом Эмбол притаился в своем убежище за правым коленом миссис Чунджи Мун. Этот маленький сгусток не причинял боли и никак не давал о себе знать. Колеблемый стремительным потоком крови, он не двигался с места, пока миссис Мун часами готовила свое прославленное кимчхи, и на него ничуть не влияли ее усердные старания улучшить свою технику владения клюшкой для гольфа. Красный комочек был невосприимчив даже к изредка случавшимся у нее приступам тоски по дому, когда она, чтобы заглушить рыдания, включала душ и оплакивала остров Чеджудо, с которого бежала зимой 1948 года. 29 августа 2001 года в 18 часов 47 минут правую ногу миссис Мун пронзила острая боль. «Не забыла ли она размяться после урока гольфа?» Женщина позвала мужа, доктора Муна, который смотрел в гостиной обучающее видео и практиковался в выполнении ударов по мячу. «Пора ужинать, Йобо!» Миссис Мун наклонилась и потерла икру, которая как будто чуть припухла. Доктор Мун отправил мячик в чашку, имитирующую лунку, и пробормотал «Угу!». Семья, состоявшая из четырех человек, села за стол и вознесла христианскую благодарственную молитву за пищу. Пока разворачивали салфетки и готовили палочки для еды, миссис Мун собиралась с мыслями, чтобы обратиться к приехавшим погостить дочерям. Хане, чье имя, как уверяла акушерка в родильной палате, звучало вполне по-американски, и Окдже, которую назвали в честь прабабушки. Обеим дочерям необходимо срочно найти себе мужей и родить ей внучат, желательно мальчиков. Миссис Мун, столб корейско-американской общины Филадельфии, желала планировать свадьбы и столетние юбилеи, а не церковные обеды и матчи по гольфу. Больше всего на свете ей хотелось положить конец вежливым расспросам о дочерях. Без сомнения, умных и привлекательных, однако в свои неюные уже годы, 40 и 37 лет, до сих пор остававшихся старыми девами. Миссис Мун откашлялась, намереваясь взять слово. Одновременно крохотный сгусток оторвался, очутился в красных стремнинах кровотока и после недолгого захватывающего путешествия попал в вязкую трясину верхней доли левого легкого. Миссис Мун ошибочно приняла внезапно участившееся сердцебиение за волнение. Задыхающаяся женщина ударила себе в грудь, ощущая знакомую дрожь в теле. Она тонула, хотя находилась на суше. Миссис Мун впилась пальцами себе в горло, пытаясь поймать глоток кислорода. Ее дочери и муж замерли, не донеся палочки до рта, а миссис Мун поднялась с места, ухватилась за край стола и выхаркнула изо рта красную струю, угодившую в пустую тарелку. Когда коллеги доктора Муна поставили диагноз «эмболия с летальным исходом», он покачнулся и ощутил, как земля уходит из-под ног. Все научные термины вылетели у него из головы, в которой теперь царил гулкий туман. Когда-то он увез Чунджу с ее океанской родины, а теперь она навсегда уходила от него. Его ухо коснулся тихий плач. Доктор Мун посмотрел на дочерей, чьи слезы брызнули ему на лицо и наполнили рот теплой соленой влагой. Их руки удерживали его точно якоря. Мужчина закрыл глаза. Он вспомнил солнечный день на побережье Джерси, когда его маленькие дочери, шустрые как крольчата, собирали камешки и складывали их в красные пластиковые ведерки. Чуньджа, присев на корточки, наблюдала за ними. Обращаясь к девочкам, она водила руками по песку. «Что ты делаешь, Хана?» «Работаю». «Ты так занята, Окджа? Чем же это?» «Мы собираемся ловить рыбу, Омма». Голос у Чуньджи потеплел. «У вас нет удочки. И сети тоже. Как же вы будете рыбачить?» Хана пожала плечами. «Руками». «Ты сообразительная, как Хэньо», — улыбнулась Чуньджа. «Кто это Хэньо?» Прищурившись, поинтересовалась у матери Окджа, в то время как ее старшая сестра ушла с ведерком за водой. «Хэньо — это нечто вроде корейских русалок с острова Чеджудо, самого красивого места в Корее. Я жила там, когда была такой же маленькой, как ты сейчас». «Они настоящие русалки, Ома? Или не всамделишные?» «Настоящие. Они каждый день приносят своей семье еду». «Я хочу их увидеть». Чунджа погладила дочь по волосам. «Когда подрастешь, я отвезу тебя туда». Женщина наклонилась и прошептала. «Давным-давно, в детстве, я тоже была русалкой, но это секрет».